потому что он совершенно об этом забыл, захваченный ходом тех мыслей, на которые мы уже намекнули, и которые, объясняя внезапное его падение, касались прошлого и угодных, быть может, Богу, но от этого не менее грубых и тяжких ошибок прошлого. Платье, сорванное с него братьями и сорванное, о ужас, отчасти зубами, играло тут самую заметную роль. Что ему не следовало красоваться в нем перед ними, мозолить им глаза этим своим достоянием, а самое главное — показываться им в покрывале, теперь и здесь, стало ему настолько очевидно, что он ударил бы себя по лбу, если бы не был связан. Но мысленно делая этот жест, он одновременно признавал его бессмысленность и странное лицемерие. Ведь было же ясно, что это он знал всегда и все-таки так поступил. Изумленно вдумался он в загадку самогубительного зазнайства, заданную ему его собственной непоследовательностью. Разрешить ее было выше его разумения, но это выше всякого разумения, ибо слишком тут многого, не поддающегося учету, противоразумного и, быть может, священного. Как он дрожал от страха, что Иаков заметит спрятанный в столешнице кошельке «катанет», от страха перед своим спасением. Ведь не потому же он обманул отца, воспользовался его плохой памятью и украдкой взял с собой свою наследственную одежду, что не разделяло его мнение о том, какое действие окажет на братьев ее вид. Нет, он был того же мнения и все-таки взял ее. Разве можно было разгадать это? Но коль скоро он не забыл позаботиться о своей гибели, почему Иаков забыл ее предотвратить? Снова загадка. Любви и страху отца было так же важно оставить разноцветный наряд дома, как его, Иосифа, вожделению было важно украдкой его увести. Почему же любовь и страх упустили из виду такую важность и не расстроили замысла вожделения? Если Иосифу удалось тогда в шатре выманить у старика эту ослепительную одежду, то только потому, что они вели одну игру — и потому, что Иаков не меньше хотел подарить сыну это покрывало, чем тот его получить. Практические последствия не заставили себя ждать. Они вместе довели Агнца до ямы, и теперь Иаков упадет замертво. Да, наверное, упадет, а затем станет размышлять о грубых, совершенных вместе ошибках прошлого, как это делал сейчас Иосиф здесь, внизу. Он снова признался себе, что его клятвенные обещания ничего не рассказывать отцу, если он будет ему возвращен, были вызваны лишь поверхностным страхом за них обоих, и что, восстановись прежнее, домогильное положение, чего Иосиф одной частью своего естества, конечно, очень желал, он непременно и неизбежно обо всем бы донес, и тогда братья были бы обращены в пепел. Поэтому другой частью своего естества он не желал возврата к прошлому, возврата, впрочем, исключавшегося. В этом он был согласен с братьями, настолько согласен, что готов был даже ответить на воздушный поцелуй, который хотел послать ему в яму Дан за то, что теперь, наконец, у них появился брат, при котором можно было говорить о чем угодно, даже о крови козленка, которую они выдадут за его кровь, ибо это выходило за пределы его жизни и оставалось в нем, как в могиле. Мнение Дана, что при Иосифе можно высказываться совершенно свободно, поскольку каждое услышанное им слово — лишний довод против его возвращения, и что поэтому даже желательно говорить при нем о вещах, выходящих за пределы его жизни, и тем самым накрепко привязать его к преисподней, как наводящий ужас дух мертвеца, мнение Дана произвело сильное впечатление на Иосифа и играло в его мыслях роль равноценного противовеса той убежденности, в которой он жил до сих пор, убежденности, что он может ни с кем не считаться, потому что де все любят его больше, чем самих себя. Но вот оказалось, что можно не считаться с ним самим, и это открытие определило ход тех теней и басов его мыслей, которые скрывались под верхним и средним слоями, и по мере того, как Иосиф слабел, все полнозвучнее заглушали верхние голоса. Но начали свой ход они уже раньше, вместе с другими. Уже тогда, когда спровоцированное непредвиденное стало действительностью, когда он, осыпаемый пинками и тумаками, метался между братьями, а те срывали с него ногтями и зубами узорчатый наряд, с самого стало быть начала глубинные эти мысли уже звучали наряду с прочими, и среди грохота ужаса слух его в значительной мере принадлежал им. Ошибкой было бы предположить, что при таких смертельно грозных обстоятельствах Иосиф перестал играть и мечтать. Если только играть и мечтать при таких обстоятельствах, значит еще играть и мечтать.